Эпилог. Была середина мая. Вечер выдался на удивление мягким. Бобёр вышел из гранд-отеля, миновал площадь Рауля Валенберга. Вода залива в вязком свете казалась почти неподвижной. Бобёр дошёл до бара «Риш», протолкался через компанию молодёжи. Слишком громкая музыка, глупые разговоры. На бобре был мятый льняной костюм, розовая рубашка выбилась из штанов, открывая безволосый живот. Он присел на высокий стул перед барной стойкой. Взгляд был спокойным, но жемчужная серёжка тревожно покачивалась. «Какой вечер!» — обратился он к женщине, сидевшей рядом с ним. «Просто чудесный!» — вежливо откликнулась она и продолжила болтать с подружкой. Бармен обратился к бобру, и тот заказал 5 порций водки Финляндии. Он смотрел на руку женщины, лежавшую у ножки бокал, на ухоженные ногти и простое обручальное кольцо. Бутылка отбрасывала неверный светящийся эллипс. Бармен выставил на стойку 5 стопок и наполнил их спиртным. «Отлично», — сказал бобёр и осушил первую. Посмотрел на стопку в руке, повертел её в пальцах и поставил на стойку. Сейчас он руководил мастерской по изготовлению ключей и замков в Ворсте и сделал заявку на покупку химического завода в Амьене, на севере Франции, а также готовился открыть транспортную фирму в Гётеборге. Бобёр чувствовал, как от спирта по животу распространяется тепло, и вспоминал, как зимой наведался в больницу к Валерии де Кастро. Сначала он планировал дать ей снотворное и утащить в могилу на одном острове, в озере Мелорен. Валерию измотали инъекцией морфина, и она не узнала его, так что можно было подготовить шприц с анестетиком без насилия. Валерия говорила по телефону, и голос у неё был такой, как будто она вот-вот уснёт. Бобёр уже приступил было к инъекции, как услышал её слова: «Юрик Вальтер мёртв». Насколько он понял, Валерия повторила слова своего собеседника. Слова прозвучали вполне правдоподобно, но бобёр знал, не всё, что звучит правдоподобно, является правдой. «Ты всё-таки остановил его», — сказала Валерия. Какой у неё был усталый голос. Именно после этих слов у бобра в голове зазвучало «тик-так». Всего несколько секунд. Он увидел перед собой огромный циферблат с римскими цифрами, коричневыми и золотыми. Тик-так, тик-так. Стрелка с завитушкой рывком переместилась, указала на единицу. И в ту же секунду бобёр увидел своё собственное лицо. Он подумал, что надо заняться Валерией, лежащей на больничной кровати, но не мог оторвать взгляд от отражения над раковиной. Часы тикали. Прежде чем стрелка переместилась на 2, бобёр увидел её лицо. Он умрёт раньше Валерии. Значит, ему пора уходить. Бобёр оставил подпись на зеркале. Издевательское приветствие, которого полицейские никогда не поймут. Всё равно это просто игра. 2 бородачей встали рядом с бобром, заказали эксклюзивное крепкое пиво из маленькой шведской пивоварни. Тот, что постарше, явно был начальником 2. Мужчины стояли спиной к стойке, обсуждали капиталовложения и пытались выглядеть более опытными и сведущими, чем были на самом деле. Бобёр осушил 2 стопку. Упираясь носком в пятку, сбросил коричневые ботинки и поставил их под барную стойку. «А почему бы вам не остаться в ботинках?» — заметил бородач помоложе. «Прошу прощения», — бобёр посмотрел ему в глаза. «У меня ноги отекают». «Ну, тогда присутствующий не возражает», — ухмыльнулся бородач. Бобёр кивнул и осторожно поднёс к губам 3-ю стопку. Махом выпил обжигающую жидкость и поставил стаканчик. «Можно выложить полицейским всю головоломку. «Отдать им последний элемент», — думал он. «Можно, но это все равно, что предложить насекомому решить уравнение четвертой степени». «Хм, классные сережки», — заметил бородач помоложе. «Спасибо. Я ношу их в память о сестре». «Да я просто прикалываюсь». «Я знаю», — серьезно ответил бобер. «Ничего страшного, все в порядке». Когда бобер в тот день покинул больницу, он выбросил удостоверение личности, ключи и робу медсестры на Катрины Бергсвеген. Юрик Вальтер спас ему жизнь, и бобер безропотно сносил тяжкие наказания за ошибки. Он сам снимал рубашку и вручал Вальтеру ремень. Но теперь, когда Юрик погиб, бобер уничтожил все, что связывало их друг с другом. Сжег компьютеры, телефоны, выбросил материалы следствия и фотографии, начисто вытер и разломал оружие. «Время почти вышло», — подумал он и опустошил последнюю стопку. «Почти», — прошептал он и раздавил стопку в пальцах. Единственным, что бобер оставил в своем бумажнике, была маленькая фотография. Сгиб на середине ее лежал, как полоска снега. Полоска перерезала шею Ионы Линны.